Это не закон, а вариант достижимого. Что бы мы ни дали идущему, все будет зависеть от него». Самандар и Парамонов одновременно посмотрели на Матвея, и тот почувствовал себя жалкой инфузорией, лежащей на стеклышке под микроскопом, откашлялся. «Не соблаговолят ли посвященные объясниться?» «Соблаговолят. Ради этого и прибыли сюда», — обнадежил Самандар. «Мы еще не люди круга, но посвященные последней ступени. Кроме того, мы изредка становимся проводниками». «Овешами?» «Можно сказать и так. Теперь о главном. Говорите, Иван Терентьевич». «Как вы понимаете», — улыбнулся Парамонов, — «встретились мы с вами отнюдь не случайно. Я имею в виду не здесь, а в Рязани. Вам был нужен учитель, нам нужны ученики». Я начал догадываться. Сохранение равновесия в запрещенной реальности, каково является наш слой бытия Земли, невозможно без трансляции стабилизирующей модели, чем занимаются и монарх, и иерархи, но подходы к этой проблеме у них разные, зачастую даже диаметрально противоположные. Как только такое случается, ваш мир потрясает серия войн, катаклизмов и катастроф, стирающих с лица Земли целые народы и государства. «Пожалуй, не стоит так подробно», — посоветовал Самандар. «Он все понимает». «Мало того», — продолжал, кивнув Парамонов, «даже среди иерархов нет единства мнений, как контролировать запрещенную по вине монарха реальность, чтобы она не дестабилизировала другие реальности мироздания, не вызывала колебания и судороги энергоинформационной матрицы мира, ментала. Монарх, например, считает, что необходима постоянная коррекция законов. На его позиции стоят такие мощные фигуры иерархов, как Триарх и Пентарх, хотя их принципы во многом расходятся. За эгрегорную стабилизацию ратуют Инфарх, Экзархи, Примарх. Нюансы позиций объяснить сложно, и я их опускаю». «Объясните свои позиции». Парамонов и Самандар обменялись взглядами. «Повторяем, мы не иерархи и даже не люди круга, хотя стремимся стать ими. Но и у нас есть принципы, которые мы отстаиваем. Я считаю, что людей переделать нельзя и что нельзя силой насаждать свое понимание справедливости. Вахид Тажиевич скажет о себе сам». «В нашей реальности слабо работает закон обратного действия, или закон возмездия», — сказал Самандар. «Вернее, работает слабый вариант закона, допускающий слишком широкий спектр психосоциальных отклонений. Я бы хотел усилить его, что автоматически сняло бы целый класс безобразных форм отношений. Но без известного насилия, ограничения свободы воли и физического пространства сделать это не представляется возможным». «Угол падения равен углу отражения», — пробормотал Матвей. «Это частный случай закона обратного действия». «Я не противник насилия», — сказал мягко Парамонов, «но только лишь в приложении защиты личности. Если мне угрожают расправой, я действую адекватно. В остальном наши взгляды на жизнь расходятся». «Понял. Кто же теперь из вас станет меня учить?» «Никто». Матвей с недоумением посмотрел на потрясающие невозмутимые и спокойные лица собеседников, говорящие об их полном владении собой и ситуацией. «Как никто». «Мы оба претендовали на это», — вздохнул Парамонов. «Энеограмма не выявила лидера, и нам потребуется время, чтобы выяснить отношения», — подсказал Самандар с мрачной искрой в глазах. «Хотя мы не уверены, что вы последуете за одним из нас, и все же нам хотелось бы кое-во что посвятить вас. В Москве, по сути, в стране, образовались четыре конкурирующие силовые структуры – Федеральная служба безопасности плюс ГУБО – одна, Министерство обороны и сверхсистема – другая, Чистилище – третья, и Генпрокуратура плюс МВД – четвертая. Есть еще одна подсистема – Служба безопасности президента, но ее амбиции не идут так далеко, как у остальных. Между ними мечутся еще две подсистемы, коррумпированные меньше других. Военная контрразведка и московский уголовный розыск», — добавил Парамонов. «И все они конфликтуют, увеличивая подпороговый хаос. Как только порог взаимодействия будет преодолен, начнется война на уничтожение», — закончил Самандар все с тем же насмешливо-ироничным, мрачноватым огоньком в глазах. «Хаос. Уцелеет ли государство, не знаю, но может не уцелеть реальность, что для живущих в ней равносильно катастрофе. Вот теперь и думайте, стоит ли вам влезать в эту кашу, чтобы изменить потенциалы, или не стоит». Матвей сел в уцелевшее после налета кресло, глубоко задумался, ища в памяти эзотерические тексты, созвучные услышанному. Двое людей, в силу разных причин, вставшие на путь во внутренний круг, с не меньшей сосредоточенностью и не без сомнений смотрели на него. Наконец Матвей первым прервал затянувшееся молчание, твердо взглянул на Парамонова. «Что вы предлагаете мне делать?» «Как уже было сказано, у нас разные подходы к... Нет, я имею в виду вас лично. Что вы предлагаете делать?» Парамонов искоса посмотрел на Самандара. Тот усмехнулся, покачал головой. «Кажется, этот молодой человек выбрал ваш путь, Иван Терентьевич. Сожалею, что не могу помешать. Желаю удачи всем нам, но не уверен, что пути наши не пересекутся». И Самандар исчез. Только ветер прошелестел по комнате, шевеля разбросанные листы бумаги. «Он поспешил», — тихо произнес Матвей. «Я еще не знаю, чей путь мне ближе и каким пойду я». «Я знаю», — кивнул Парамонов. «Выбор остается за вами, но я всегда смогу помочь, если потребуется, и буду неподалеку. Одна просьба — не ошибитесь в оценке ситуации, как сегодня. Ибо настанет час, когда перед вами встанет проблема выбора гораздо более значимых категорий, чем собственная жизнь и смерть». «Идемте. Оставаться здесь более нельзя. Я имею в виду не столько квартиру, сколько город». Матвей погасил выключатель, перекрыл воду, запер дверь и вышел за Парамоновым на улицу. Они молча сели в джип, думая каждый о своем. Потом Соболев понял, что к прошлому действительно нет возврата, что впереди его ждет совершенно иная жизнь, полная зигзагов и неожиданностей, и у него внезапно защемило сердце. «Надо будет разыскать Ульяну», — подумал он, какой-то частью своего сознания, на что другая возразила. «Ради чего, многоженец? Ты и так знаешь, что Уля — лишь овеша Светлены. Не терзай девочку своим вниманием, она это понимает иначе. Ищи лучше саму Светлену». Усмехнувшись самооценке «многоженец», Матвей включил двигатель и джип покатил в ночь.